На север. Два дня напряженного труда. Наконец, на судно погружено все, что мы берем с собой. К вечеру 30 января мы были готовы к отплытию. Кажется, в ту минуту нас больше всего на свете радовало то, что мы уже можем идти на север, сделать первый шаг на пути в мир, который скоро начнет ждать вестей от нас или о нас. Но не примешивалось ли к нашей радости немножко грусти? Это может показаться вопиющим противоречием, однако для многих из нас так и было. Нелегко расставаться с местом, которое долго служило тебе домом, хотя бы даже дом этот лежал на 79 градусе южной широты и был почти похоронен под снегом и льдом. Мы, люди, слишком зависим от того, что называется привычкой, чтобы вдруг рвать со средой, с которой успели свыкнуться, и ничего при этом не чувствовать. Другой, быть может, скажет: «Упаси меня Бог от такой среды», но это нисколько не умаляет верности этого положения. Большинство людей ни за какие блага не согласилось бы жить во Фрамхейме. Для них это богом забытый уголок, беспросветная глушь, средоточие скуки и тоски. Для нашей девятки, которая теперь прощалась с этим местом, все представлялось несколько иначе. Маленький добротный домик, что укрылся под снегом за Маунт Нельсоном, целый год был нашим жилищем, хорошим, уютным жилищем, где мы могли как следует отдохнуть после нелегкого трудового дня. Всю антарктическую зиму, а зима была лютая, его четыре стены защищали нас так надежно, что ни один бедняга, стуча зубами от холода в более умеренных широтах, от души позавидовал бы нам, если бы увидел, как мы устроились». В суровых условиях, способных все живое обратить в бегство, мы во Фрамхейме жили, как ни в чем не бывало. Жили не как животные, а как цивилизованные люди, располагая большинством удобств, присущих благоустроенному жилищу. Снаружи царил мрак и мороз. Буран силился замести следы нашей деятельности. Но внутрь нашего прекрасного дома эти враги не проникали. Нас окружали тепло, свет, уют. Что же тут странного, если этот уголок так сильно притягивал нас в минуту, когда мы навсегда прощались с ним? Конечно, нас ждал и манил, мир, который сулил нам многое, от чего мы долго были отрезаны, но в том числе и немало того, без чего мы охотно обошлись бы. Когда начнутся будни, неся тысячи забот и огорчений, пожалуй, ни один из нас затоскует по мирной покойной жизни во Фрамхейме. Впрочем, талика грусти была не так сильна, и мы довольно быстро с ней справились. Во всяком случае, по лицам можно было подумать, что из всех настроений преобладает радость. А почему бы и нет? Зачем держаться за прошедшее, каким бы привлекательным оно ни казалось в настоящем? А что до будущего, то пока мы еще ожидали от него только самого лучшего. Кому надо ломать себе голову над неизбежными грядущими заботами? Никому. Вот почему Фрам был расцвечен флагами с носа до кормы. Вот почему в эту минуту прощания с нашим домиком на барьере мы улыбались друг другу. Мы покидали его с сознанием, что цель нашего годичного пребывания здесь достигнута, и это сознание было как-никак много весомее мысли о том, что нам тут было совсем неплохо. Если в эти два года нашей экспедиции мы никогда не жаловались, что время медленно тянется и всегда были в отличной форме, это во многом благодаря тому, что я бы назвал полным отсутствием простоев. Не успеешь справиться с одной задачей, другая уже ждет. Только одна цель достигнута, как другая манит вдали. Так что мы всегда были заняты, а когда человек занят, время, как известно, быстро летит. Часто спрашивают, чем же можно заполнить время в такой экспедиции? Уважаемые, если нас что и заботило, так это вопрос, откуда взять время на все. Возможно, это кое-кому покажется неправдоподобным, и однако я говорю чистую правду. Во всяком случае, тот, кто прочел этот рассказ, должен был заметить, что безработицы наше маленькое общество не знало. Теперь, когда была достигнута конечная цель экспедиции, пожалуй, естественно было бы ожидать некоторого спада. но его не было. Ведь сделанное нами обретет реальную ценность лишь после того, как весть об этом дойдет до человечества, и передать эту весть надо, возможно, быстрее. Если кому-то важно торопиться, так это нам. Конечно, вероятность говорила за то, что мы не опоздаем, но все же это была только вероятность. Зато несомненным фактом было то, что до Хобарта, первого порта на нашем пути, 2400 миль, и путь этот будет нелегок и сложен. Год назад переход через море Росса оказался немногим труднее увеселительной прогулки по столичному фьорду. Но тогда была середина лета, теперь же февраль, близится осень. Что до дрейфующих льдов, то капитан Нильсон их не боялся. Он придумал безошибочный способ проходить через этот пояс. Это утверждение может показаться несколько смелым, но оно оправдывалось на деле. Главная трудность поджидала нас в полосе западных ветров. Там нам, возможно, придется лавировать против ветра. Разница в долготе между Китовой бухтой и Хобартом около 40 градусов. Если бы можно было все время идти в тех широтах, где мы сейчас находились, и где градус долготы составляет всего около 13 миль, мы живо дошли бы, но могучее препятствие в виде земли Северная Виктория исключало такую возможность. Нам надо сперва идти северным курсом, пока мы не обогнем крайний форпост антарктического материка, мыс Адер, и лежащий еще дальше к северу остров Баллени. Лишь после этого мы можем следовать на запад, но тут-то как раз мы и окажемся в области, где нас, скорее всего, ждет встречный ветер, а лавировать на Фраме – да. Все у нас достаточно хорошо знали обстановку и понимали, что нас ожидает. И, естественно, все сейчас думали о том, как лучше и быстрее одолеть предстоящие трудности. Снова большая общая цель объединяла нас в совместном труде. Среди новостей из внешнего мира, полученных нами в эти дни, было сообщение о том, что австралийская антарктическая экспедиция доктора Дугласа Моусона с удовольствием возьмет часть наших собак, если у нас окажутся лишние. База экспедиции находилась в Хобарте, так что это нас вполне устраивало. Случаю было угодно, чтобы мы смогли оказать эту маленькую услугу нашему достославному и высокоуважаемому коллеге. Напоследок наша свора насчитывала 39 собак, многие из которых выросли за год нашего пребывания на барьере. Около половины прошли с нами весь путь от самой Норвегии, 11 побывали на Южном полюсе. Мы думали оставить лишь несколько производителей, чтобы иметь упряжки для предстоящей экспедиции в Северном Ледовитом океане, но, узнав о просьбе доктора Моусона, взяли всех 39 собак, из них 21. Если ничего не случится, сможем передать ему. И вот весь груз перевезен, осталось только принять на борт собак, и мы готовы. Интересно было смотреть, как многие из наших четвероногих ветеранов тотчас узнали палубу Фрама. Статный старик-полковник из упряжки Вистинга вместе со своими двумя адъютантами Зверем и Арне немедленно заняли то самое место, где провели столько дней во время долгого плавания на юг. Справа от грот-мачты. Два брата-близнеца, Милиус и Кольцо, любимцы Хельмера Хансена, как ни в чем не бывало, возобновили свою возню на фордеке у левого борта, и, глядя на этих озорников, никто не сказал бы, что они прошли во главе отряда весь путь до полюса и обратно. Лишь один пес мрачно бродил в одиночестве, словно чего-то искал. Это был вожак из упряжки Бьёланда. Он не отвечал ни на какие заигрывания, никто не мог заменить ему павшего друга Фритьефа, который окончил свой жизненный путь в желудках товарищей на барьере за сотни миль от Китовой бухты. Как только была заброшена на палубу последняя собака и подняты оба ледовых якоря, зазвенел машинный телеграф и в ту же секунду заработал винт и увлек нас прочь от кромки льда в Китовой бухте. Прощание с уютной гаванью было подобно прыжку из одного мира в другой. Когда мы выходили, густой туман окутал влажной пеленой берег за нашей кормой. Через 3-4 часа вдруг прояснилось, но за кормой по-прежнему стоял стеной туман, скрывая столь великолепную при ясной погоде панораму, которой мы, естественно, были бы не прочь полюбоваться побольше. Выходя из бухты, мы могли спокойно следовать тем же путем, каким входили в нее год назад. За все это время очертания бухты ничуть не изменились. Даже наиболее выступающий пункт в западной части бухты, мыс Мэнхио, спокойно стоял на своем месте, и не было похоже, чтобы он стремился отделиться от стены. Наверное, он просуществует еще много дней, ведь если лед в глубине бухты и движется, то чрезвычайно мало. Лишь в одном ледовая обстановка этого года несколько отличалась от предыдущего. Если в 1911 году большая часть бухты уже 14 января была свободна от морского льда, то в 1912 она вскрылась на 2 недели позже. Лед упорно держался, пока свежий Норд-Ост, который подул как раз в тот день, когда вернулся южный отряд, не расчистил фарватер. Это было весьма кстати. Норд-Ост сберег нам много времени и сил, ведь до того места, где Фрам стоял, прежде чем тронулся лед, было по крайней мере в 5 раз дальше. Двухнедельная разница в сроках отступления льда показывает, как нам повезло, что мы высадились именно в 1911 году. Работа, которую мы благодаря раннему вскрытию бухты в 1911 году выполнили в 3 недели, наверное, заняла бы у нас в 1912 вдвое больше времени и доставила бы гораздо больше трудностей и хлопот. Густой туман, лежавший над Китовой бухтой, когда мы покидали ее, не дал нам также увидеть, чем заняты наши друзья-японцы. Сильный ветер вынудил Кайнан Маро выйти в море вместе с Фрамом 27 января. После этого мы его больше не видели. Члены японской экспедиции, оставленные в палатке у края барьера севернее Фрамхейма, до конца вели себя весьма сдержанно. В день отплытия одному из наших довелось побеседовать с 2 гостями. Престрют отправился за флагом, который мы поставили на мысе Мэнхио, чтобы на Фраме знали, что все вернулись обратно. Рядом с флагом стояла палатка, убежище для наблюдателя на случай, если бы Фрам заставил себя долго ждать. Поднявшись туда, Престрют изрядно удивился, очутившись лицом к лицу с 2 сынами Ниппона, которые рьяно изучали нашу палатку и ее содержимое. Правда, в ней был всего-то 1 спальный мешок да примус. Японцы первыми начали беседу по-английски, радостно толкуя что-то насчет «Nice Day» — чудесного дня, и «Plenty Ice» — обилия льда. Заявив, что он совершенно согласен с такими неоспоримыми фактами, наш товарищ перевел речь на более интересующий его вопрос. Гости рассказали, что они сейчас единственные обитатели палатки на краю барьера. 2 их товарищей ушли вглубь барьера заниматься метеорологическими наблюдениями. Они вернутся через неделю. Кайнан Маро отправился к земле короля Эдуарда. Предполагалось, что судно вернется к 10 февраля, заберет береговой отряд и возьмет курс на север. Престрют пригласил своих новых знакомых навестить нас во Фрамхейме, и чем скорее, тем лучше, но они все не шли, а мы не могли их ждать. Если японцы все же посетили Фрамхейм, они могут засвидетельствовать, что мы сделали все, чтобы нашим возможным преемникам было хорошо. Когда туман рассеялся, мы увидели со всех сторон почти совсем свободное ото льда открытое море. Истинно черный океан под свинцовым небом обычно не относят к разряду зрелищ, радующих взор, но для наших глаз было истинным облегчением очутиться в среде, где преобладают темные цвета. Столько месяцев мы видели кругом сверкающее белое поле, и постоянно приходилось искусственными средствами защищать глаза от ослепительных потоков света, причем даже с очками мы должны были щуриться. Теперь мы снова могли смотреть на мир широко открытыми глазами, как говорится, не мигая. Подумать только, что даже такая вещь может стать событием. Море Росса опять показало себя с самой лучшей стороны. Слабый Зюитвест позволил нам воспользоваться парусами, и уже через два дня мы очутились примерно в 200 милях от барьера. Вроде бы не такое уж большое расстояние, но нам оно на карте казалось вполне внушительным. Не будем забывать, что с нашими средствами сообщения на суше 200 миль составляли не один дневной переход. Нильсон обозначил на карте, где проходила граница дрейфующего льда во время трех предыдущих рейсов Фрама. Предположение о том, что вблизи 150-й долготы всегда есть открытый проход, как будто подтверждалось. По мнению Нильсона, небольшие смещения этого прохода могли быть вызваны переменой ветра. Он убедился, что при малейшем намеке на сплачивание льда лучше всего отклоняться в наветренную сторону. Примечание. В переводе М.П. Дьяконовой, 1937 год, если дрейфующий лед будет обнаруживать признаки сплочения. Примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Конечно, курс получался слегка извилистым, зато он всегда выводил судно на открытую воду. В этот раз мы достигли кромки паковых льдов через три дня после ухода от барьера. Граница пояса мало отличалась от наблюдавшихся ранее. Несколько часов мы шли своим курсом, но затем пак стал настолько плотным, что грозил нас вовсе остановить. Вот и представился случай испытать способ Нильсона. Ветер довольно слабый, дул почти прямо с запада, поэтому руль был положен право на борт, и Фрам развернулся на запад. Одно время мы шли даже на юг, но крутой поворот и без того оправдал себя. После нескольких часов хода против ветра нам начали встречаться сплошные разводья, а неизменимый курс, возможно, надолго застряли бы. Однако обходного маневра оказалось достаточно. Дальше все время шел редкий лед, а 6 февраля быстро усиливающаяся зыбь дала нам знать, что дрейфующие льды Антарктики остались позади. На этот раз мы во льдах практически не видели тюленей, а если бы даже и увидели, нам некогда было на них охотиться. Теперь у нас и без тюленей их бифштексов хватало доброй пищи. Для собак мы взяли весь оставшийся запас отличного собачьего пеммикана, а его оставалось довольно много. Кроме того, у нас было порядочно сушеной рыбы. Получая пеммикан и рыбу через день, собаки были в превосходном состоянии. К нашему приходу в Хобарт они сбросили жесткие зимние шубы и выглядели так, будто целый год провели в праздности. Для нас, 9 зимовщиков, товарищи везли всю дорогу из Буэнос-Айреса несколько жирных свиней, которые вели роскошный образ жизни в своем загоне на юте. Кроме того, в трюме висело 3 прекрасных бараньих туши. Надо ли говорить, что мы воздали должное этим аппетитным сюрпризам? Конечно, тюлени бифштекс отлично нам послужил, но разве плохо отведать для разнообразия жареной баранины и свинины, тем более, что мы совсем не ждали такого угощения? Мы вообще не надеялись получить свежего мяса до возвращения в цивилизованный мир. Когда Фрам пришел в Китовую бухту, на борту было всего 11 человек. Вместо Кучина и Нетвета, уехавших домой из Буэнос-Айреса осенью 1911 года, были наняты 3 новых человека – Халворсен, Ульсен и Штеллер. Оба первых из Бергена. Штеллер был немцем, который много лет жил в Норвегии и в совершенстве владел норвежским языком. Все трое славные ребята и отличные работники, мы были им только рады. Смею надеяться, что и они чувствовали себя хорошо в нашем обществе. Вообще-то их наняли только до первого порта, но они остались на судне до возвращения в Буэнос-Айрес и, наверное, пойдут с нами дальше.